И к этому дому мы подошли, особенно не шифруясь. Нет, посреди улицы никто, конечно же, не перся. Грамотно, двигаясь около стен и заборов, взяли домик в кольцо. И только после этого Олег подошел к двери. Хозяин встретил нас на пороге. Седой и благообразный дед пылал законным и оправданным возмущением. В принципе, его тоже можно было понять. Мы зачищали этот поселочек в третий раз за 4 месяца. А ведь кто-то делал это и до нас. И после тоже будут приходить с этими же целями. Ну, а что же вы хотите? Если в окрестностях с завидной регулярностью обстреливают проезжающие машины. И иногда очень успешно. Вот и ходим мы сюда после каждого такого случая. Что самое интересное, мы регулярно находили тут всякие интересные штуки. То пулемет в сарае появлялся, то еще какие-нибудь подобные вещи отыскивались. Население удивленно разводило руками, клялось в своей непричастности, а сарайчики каждый раз оказывались бесхозными. Правда, вещи в них лежали, помимо наших находок, разумеется, и отчего-то всегда имели своих владельцев. Мы писали бумаги, местные правоохранители все это добросовестно отрабатывали, и все оставалось по-прежнему. Местный менталитет. Мужику без серьезного ствола неуютно. Выслушав дежурную тираду хозяина, Олег высказал в ответ дежурную же фразу о... Словом, стандартный текст отбарабанил, особо даже и не вникая в его смысл. Он прекрасно знал, что хозяин врет, и дедок тоже это понимал, чай не в первый раз его трясли. Произнеся положенные слова, он отступил в сторону и присел у стены на корточки. Ребята вошли в дом и прошлись по комнатам. Обычная обстановка, ничего принципиально нового тут не появилось. Выйдя во двор, народ слегка расслабился. Это уже была самая окраина поселка. Осталось проверить еще 5 домов, и на этом работа заканчивалась. И вот тут к Олегу подошел один из парней. «Командир, хозяин курит?» «Не помню, чтобы я его с сигаретой видел. Женщина тут не курящая, это точно. А что?» «Откуда-то сигаретным дымком несет». «Из дома?» «Нет, во дворе запах. Из наших никто не дымит, я посмотрел». Вдвоем они прошлись по двору. Парень вдруг остановился, повернулся и покрутил головой. «Отсюда?» — указал он рукой на сарай, в котором держали скотину. «Надо же!» — удивился Олег. «Не знал, что здесь коровы курящие». Выгнав скотину во двор, ребята проверили сарай. Пусто. Ничего интересного не нашлось. Но сигаретный запашок почувствовали уже многие. После тщательного осмотра обнаружился и источник запаха. Над самым полом в стене имелось отверстие. Оттуда и тянуло запашком. Ощупав края, убедились. Металл. В землю уходила труба. Вытяжка из схрона. Вот как тут не вспомнить добрым словом запрет на курение во время проведения операции? Нюх-то обостряется. Вот что, парни, капитан оглядел своих бойцов. Займите-ка вы потихонечку позиции вокруг дома. Черт их знает, сидельцев этих подземных. Может, у них и амбразуры для стрельбы тут есть? А мы все как на сковородке в этом дворике. И хозяина сюда тащите, побеседуем. Прибывший вскоре дедок держался с княжеским достоинством. Вот что, любезный, сухо поведал ему Олег. У тебя под домом схрон. Если его обитатели не выйдут через 5 минут, то через 10 я его взорву. Если при этом рухнет еще и дом... «Иншаллах, как тут у вас говорят. Понял, родной? Время пошло. И баб своих на улицу выводи». Однако ж баб вывести не удалось. Слышали ли подземные обитатели разговор Олега с дедом, или просто сами смекнули кое-чего. Но из окон грохнули автоматы, и ребята моментально заныкались по укрытиям. Дружно огрызнулось очередями их оружие, и на подоконнике повис худющий парень с зеленой повязкой на лбу. Из ослабевшей руки выпал на землю пистолет. Выкрикнув что-то нечленораздельное, дед бросился к дому и почти на пороге рухнул на землю. Очередь из автомата прошила его ноги на уровне колен. «Вот черти неумытые!» Сплюнул на землю остаток изжеванной сигареты капитан. «Ну своего-то за что?» Теперь у сидящих в доме боевиков были еще и заложники. «Совсем атас! Только такого подарка нам и не хватало!» А меня угораздило в тот день быть дежурным офицером. Так что, получив по радио сообщение о ЧП в районе проведения операции, я понесся с другого конца села со скоростью реактивного снаряда. Капитан Снежков был уже довольно известным человеком, и для меня, еще не очень-то опытного специалиста, было весьма лестно поучаствовать с ним в таком деле. Чего уж тут греха таить. Я как-то не находил предлога, чтобы пообщаться с ним на коротке. А тут такой случай. И что же они хотят? Оглядев дом, еще раз поворачиваюсь к капитану. Да черт их знает. Ничего пока не говорили и на переговоры никого не звали. Ну, сидеть-то они здесь вряд ли дальше захотят. Машину могут потребовать. Ага, и вертолет. Да ну! Бывали, знаешь, случаи. Требовали. И получали? Ага. Некоторое время молчу, собираясь с мыслями. Глянув еще раз на дом, хватаю Олега за рукав. Смотри, из окна тряпкой машут. Вижу. Это они на переговоры кого-нибудь зовут. Пойдешь? Пойду, а... Если они меня разглядят, разговора не будет. Сам знаешь. Я знал. Как и многие другие. За голову Снежкова были давно обещаны деньги. По местным меркам сумма почти фантастическая. Впрочем, по московским тоже дофига. Как непосредственно киллеру, так и его родне в случае чего. Устоять перед таким соблазном? Ну-ну. Отдаю капитану свое оружие. В руку мне суют белую тряпицу, которой я из-за угла и машу. Дождавшись ответного взмаха, выхожу. В дом меня не пустили, остановили на пороге. Навстречу вышел худощавый боевик. Он был при оружии, через плечо висел автомат. «Вы хотели переговоров?» — спрашиваю у него. «Да. Пусть сюда пригласят журналиста. Тогда мы отпустим одного человека». «Я передам ваши требования. Что еще?» «Машину, грузовик с кунгом. Мы вместе с журналистами туда сядем и уедем. По дороге отпустим заложников, потом журналистов. Это все?» «Пока да. Если будет еще что-то, дадим знать. У вас есть на все 2 часа. Я понимаю, что журналистов сразу не найти. Но вот грузовик вы должны будете подогнать к нам уже через час, не позже. Наш водитель его осмотрит. Так что не вздумайте насовать туда чего-нибудь». «Понятно. Я могу видеть заложников?» «Зачем это?» «Может быть, им что-нибудь нужно?» «От вас?» «У меня приказ. Я должен их увидеть своими глазами». «Сомневаешься в моих словах?» «Я тебя не знаю». «Я тоже. Твое лицо мне не знакомо. Кто вами командует?» «Слон». Автоматически сорвалось с моих губ. «Ух ты, блин! И черт меня дернул Олега вспомнить!» Однако же это слово оказало почти магическое воздействие. Боевик отступил в сторону, открывая проход. «Иди смотри, только без глупостей, сам понимаешь». Первая комната У простенка замер боевик с автоматом. Вторая. На полу, посередине помещения, сидят четверо женщин. Лица напряженные, губы у одной закушены. Внимательные глаза ощупывают меня с головы до ног. «Вам нужно что-нибудь? Вода, медикаменты? Может быть, еда?» После некоторого молчания одна из них разжимает губы. «Нет!» Словно ворон каркнул. «А вам?» Обращаясь к остальным. Те ничего не говорят, только отрицательно мотают головами. «Так, с этими все ясно. У вас есть раненый, хозяин дома. Может быть, что-то нужно ему? Мы готовы отвезти его в больницу. Ему наверняка нужна операция». «Нет», — отвечает мне та же женщина. «Он останется с нами. Мы уже перевязали его, и все будет хорошо». «Как хотите», — пожимаю плечами. «Но вы в любой момент можете меня позвать, если вам что-то будет нужно». Неслышно ступая босыми ногами по полу, мимо нас проходит еще один боевик. Я замечаю, как буквально загорелись глаза на лице одной из женщин. Она провожает прошедшего взглядом. «Или я совсем баран, или...»